Начало конца. 1. Казаки Радина осаждают Симбирск, бросают в город через стену зажженные поленья, снопы соломы, пучки пакли. 2. К Радину приходят толпы мордвы, чуваш, черемис. Некоторые вооружены только луком и стрелами, иные – топорами на длинных рукоятях. Некоторые – просто дубинами с корнем на концах. Радин принимает их, говорит им речь, указывая на стены города. 3. Ночь. Стеной идут московские войска. Они обучены по-европейски. Их ведет князь Юрий Борятинский. 4. Утро. По реке быстро едет лодка. В ней Радин, гребет Фроу. Радин задумчиво сидит на руле. Он мысленно видит персидскую княжну в шатре. В тот момент, когда она молча смотрела в лицо ему. Снял шапку, наклонил голову. Потом вспомнил Бориса в минуты, когда тот, со слезами стоя на берегу, прощался с ним. Радин отирает шапку лицо, кричит брату. «Греби скорей!» 5. Пещера отшельника на берегу реки. Отшельник, маленький седой старичок, молится, стоя на камне. К нему идет Радин. Старик не замечает его. Радин с минуту наблюдает за ним. 6. Довольно, старик. Я пришел рассказать тебе жизнь мою. Может быть, есть Бог. Может быть, есть Бог. Ты умрешь скоро. Так вот, выслушай меня и расскажи Богу. Радин стаскивает отшельника за полу и, усадив его за камень, рассказывает жизнь свою, волнуясь. Тот огорается гневом, то печально разводит руками, говорит. Может, я многих людей зря погубил. Но все-таки мой грех не царский грех, не против всех. 7. Встал, обнажил голову. Вот, отец, я тебе все рассказал. Коли есть Бог, скажи ему, на земле праведное дело без греха не сделать. Это уж не наша людская вина. Старик властно говорит. Встань на колени, проси прощения. Разин отрицательно мотнул головой. Ни пред кем не вставал, и пред тобой не встану. Я не каяться пришел, а рассказать. Прощай. Скажи спасибо, что я тебе голову не срубил. 8. Разин во главе своих казаков дерется с московскими войсками. Инородцы, мордва и чуваши, разбитые москвичами, бегут. Смяли Разина и казаков. Разин получил удар сабли по голове. Ему прострелили ногу. Падает. 9. Паника. Крестьяне и мордва спасаются от преследования москвичей. Увлекают за собой казаков. 10. Четверо казаков несут бегом раненого Разина. 11. Казаки бросаются в лодки и поспешно плывут вниз по течению реки. Разин, опираясь на копье, командует посадкой. Голова у него завязана. 12. Князь Борятинский пред толпою пленных. Что бутонщики, попались? Кричит, топая ногами. Утопить их, вешать, посадить на колья. Плоты построить на плотах виселицы и пустить по реке на поучение холопам. 13. Расправа князя Борятинского. По реке плывут плоты, на них устроены виселицы, на виселицах трупы казаков и крестьян. На плотах тоже изрубленные трупы. Некоторые посажены на колья.